OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей йоги на русском и английском. И вот такая у меня, значит, вот просьба, напоминание, что самая большая проблема с йогой в том, что люди не знают, что она есть. То есть вот каждый раз, где люди сталкиваются с каким-то описанием, с каким-то человеком, главное, с человеком, который практикует йогу, люди перестают бояться, люди начинают обращать внимание, интересоваться, начинают что-то использовать в своей жизни и тем самым облегчают себе жизнь, да? И вот это вот самая такая важная вещь, постоянно говорить и рассказывать о йоге. Это такое священное, что называется, наш долг перед, если угодно, йогами, йогинями древности, учителями человечества. Они передали нам это знание, ничего не требуя от нас взамен, и мы должны использовать все для нас возможные силы, чтобы вот этот импульс дальше понести. Величайший Вивекананда говорил о том, что йогу надо распространять везде, среди всех. Он даже сравнивал, как это, проповедовать йогу на базарной площади. А это вообще всегда в Индии считалось таким местом нечистым. Вот где-то там высоко в горах, там все медитируют, там махатмы живут, там все духовно, а вот базарная площадь – это жадность, нажива и прочее, прочее. То есть как-то, в общем, отрицательные такие качества. Так вот, Вивекананда настаивал. Более того, он говорил, что из-за секретности мы чуть не потеряли йогу. И вот для нас с вами в открытой йоге это священный долг, понимаете? То есть не корысти ради, не ради зарабатывания денег, не ради хайповой популярности, того, знаете, такой вот в социальных сетях, а для того, чтобы это знание попало к людям. В современную эпоху даже еще больше, даже если вас люди не увидят, вас обязательно прочитает этот самый искусственный интеллект, будет на вас обучаться, потому что ему нужны живые люди. Со мной совершенно уникальная вещь произошла. Тут недавно появилась одна очередная искусственный интеллект, и я решил его порасспрашивать про себя. А буквально за два дня до этого я, за какое-то время, достаточно короткое, я написал, там надо было написать, себя описать, и я выбрал определенное сочетание слов. И какое же было мое удивление, что на вопрос он ответил мне моими же словами, понимаете, да? То есть если вы не обучите искусственный интеллект говорить о вас вашими словами, он начнет придумывать. То есть если вы не обучите искусственный интеллект правильно говорить про йоги, он начнет там что-то свое брать из сомнительных источников. Поэтому для сохранения йоги наша святая обязанность – это постоянно говорить и рассказывать о йоге. В первую очередь во всех, значит, сайтах, социальных сетях, во всех этих ютубах и так далее. Даже если вы люди, даже если люди вас не смотрят, они вас все равно услышат через искусственный интеллект. Я говорю, вот это совершенно парадоксальная такая вот ситуация наших дней. Для этого надо себя заставлять. Что я вижу? Я вижу, что многие выпускники открытой йоги ничего не выпускают. Они молчат. Спрашиваю, никому наша йога не нужна. А ты пробовал? Нет, я не пробовал, но я и так знаю. Откуда? Да даже если она не нужна, твой священный долг сделать все от себя зависящее, чтобы была возможность найти это знание. Представь, что ты вновь родился. Вот хотя бы сам для себя оставь эти знания. То есть вот ты прожил жизнь, ты там вот сейчас ты что-то знаешь, что тебе помогло уже в этой жизни, есть, да? Значит, возьми это и расскажи в открытый доступ, распространи. Сам же потом родишься в следующей жизни, сам же получишь все то, что оставил перед этим. Это, кстати, вот одна из очень важнейших факторов распознавания своей школы йоги. Или, допустим, своих друзей на пути. Потому что если у нас была какая-то положительная кармический опыт предыдущий, то он у нас естественным образом складывается и в нашей текущей жизни. Потому что что наработали, что оставили, то вот оно дальше и пошло. Поэтому я прошу вас, постоянно записывайте и выкладывайте, да? То есть, но, как ни странно, это сейчас в настоящую эпоху еще также и поможет, в том числе и вам, и в залы людей, наполнять. Потому что люди, еще раз, люди не знают вас, люди вас боятся. Люди не придут к вам на занятия, они боятся, что вы неадекватный, что вы что-то, какую-то невменяемость начнете делать. Они не знают, как там оно все будет. Рисковать, куда-то идти не хочется, тяжело. Вот, поэтому... Видите, если вы будете постоянно вот знания йоги выкладывать, то вы как бы сразу две решите задачи. Вы решите свою духовную задачу, такого как бы, ну, нашего морального долга перед учителями и учительницами йоги, чтобы йога не исчезла, чтобы она в массы распространилась. Заодно вы решите свою собственную личную задачу. Люди о вас узнают, люди узнают, кто вы, как вы занимаетесь. Ведь на самом деле людей интересуют люди. Как в открытой йоге постоянно мы говорим, люди любят людей. Ну, еще такая тоже просьба, если вы, допустим, популяризируете йогу, не забывайте говорить, что это открытая йога. Потому что вот сейчас под словом йога Бог знает чего творится, и ну тут вот хоть какое-то, знаете, распознание, что ага, вот этого посмотрел человека, вроде адекватный, вменяемый, у него открытая йога. А того посмотрел, значит, он неадекватный и невменяемый, у него что-то там другое, да, ну вроде тоже как йога, да, хотя бы на этом уровне как-то нам продвигать. И что в этом отношении еще раз очень важно? Важны длинные какие-то послания, длинные статьи, длинные видео. Но также важны короткие, потому что самый такой фактор это времени. Времени нет, ни у кого нет времени. И если вы делаете что-то быстро, вы быстро устанавливаете коммуникации, быстро чем-то делитесь, то ваша эффективность больше. Вот почему, скажем, короткие видео в тех же там эти шорцы в ютубах, они победоносным шагом идут. Да просто потому, что это следующий шаг, ускорение коммуникаций. Все, больше ничего. Но тут есть, к сожалению, тоже особенность, которой вот я тоже сталкиваться стал. Я, видите, мне вот, допустим, легче посмотреть какой-нибудь видеоролик. Но я вот тут столкнулся с людьми, которые говорят, нет, а нам легче прочитать. Вот они как-то себя уже настроили, что и чисто технически им привычнее просто просмотреть глазами, а там уже какие-то наушники подключать, ну, чтобы, допустим, другим не мешать, если ты там в общественном где-то месте, да даже дома, чтобы родным и близким не мешать. Нам говорят, тяжело. Поэтому, безусловно, тут, ну, вот должны быть разные формы подачи информации. Но самое главное, вот понимаете, все, что есть у нас в открытой йоге, принадлежит человечеству. То есть вот для блага всех живых существ вы можете смело брать любые наши материалы и их распространять. Да, действительно, более эффективно это когда вы изучаете йогу, ну, как бы последовательно, структурно, так как вот на наших этих курсах openyogaclass.com мы, собственно, их и разрабатываем, как там 40 лет план, значит, обучения, да? Да, тогда от этого больше польза, но в любом случае человек начнет методично что-то изучать не раньше, что он вообще узнает, что это есть. Что в этом есть какая-то ценность, что йога это интересно, что есть какой-то, допустим, определенный вид йоги, который вот именно ему подходит. И поэтому тут тоже известный конфликт есть. То есть изучение какого-то предмета систематично, от простого к сложному, с системой контроля, чтобы не было каких-то выпавших кусочков знания. И в то же самое время... Ну, если угодно, какие-то знания, вырванные из середины, для, ну, если угодно, в качестве рекламы или хотя бы что рассказать людям, что и такие разделы йоги есть. Тогда они к ним начнут стремиться, да? И вот надо как-то очень гармонично два этих подхода сочетать, чтобы с одной стороны было системное обучение, потому что работает только системное обучение. Вот тут вот чудес не бывает. По коротким этим самым шортсам в Ютьюбе вы йогу не изучите. Это уже пройденный, как говорится, этот этап, уже всем давно понятно. Но эти шортсы могут возбудить ваш интерес, а этот интерес сподвигнет человека искать единомышленников, сподвигнет учиться. Вот там у нас в школе наши эти самые курсы по подготовке преподавателей или еще где-нибудь, неважно где-то, но везде без системного обучения ничего не получается. Вот, и вот это должен быть баланс. То есть, видите, везде такие вот вещи. Но я вас прошу, не молчите, потому что я тоже, знаете, по старой привычке все к нашим старшим обращаюсь. Ты сегодня выпустил видео? Нет, не выпустил. И так вот, вот длится уже там несколько лет. Я каждый раз к нашим обращаюсь, они да-да-да и все. Да? Но здесь ситуация такая, насильно мил не будешь, конечно же. И если вы не начнете сами себя как-то мотивировать, то понятно, что это будет не ваше решение. Вот. Но в то же самое время всеми силами следует, вот, ну, как бы обучать других наших всех студентов, как распространять, доносить знания до других. Потому что это вопрос не тривиальный, это вопрос именно основной проблемы йоги. И просто люди не знают, что такое йога. Казалось бы, да везде, да полно, да этих всех гламурных там картинок, да, или наоборот, там каких-нибудь страшных этих товарищей, которые на гвоздях сидят в страшной позе, там, в общем, всего сейчас уже, казалось бы, да. Но это такая, знаете, шелуха. Вот, а людям, люди, вы интересуете, люди, вот если они увидят, и вы станете человеку этому симпатичны, ну, он себя в какой-то мере увидит, он начнет прислушиваться, что вы говорите, и вы сформируете именно под себя круг общения. И так оно всегда было, есть и будет на протяжении тысячелетий. Это то, о чем во всех древних трактатах и писалось, что как бы найди себе своего учителя. Да. В этом отношении, даже если вы какие-то ролики в YouTube выпускаете, вы в такой, как говорится, исполняющей обязанности учителя, потому что именно ваша подача близка, не чья-то чужая. Мы с этим очень давно столкнулись. Человек, который ходит к одному нашему выпускнику в открытой йоге, не ходит к другому и наоборот. Хотя и тот, и другой прошли совершенно одинаковый курс. Очень серьезно, очень хорошо учились, замечательные отметки получали. Активно там на экзамены, на наших праздниках экзаменов, значит, вот. А вот такой фактор, что люди любят людей. И если вы, ну, особенно старше, я призываю к выпускникам, прошу вас, начинайте говорить, начинайте упоминать, что вы именно открытая йога. Начинайте ссылаться, да, то есть, и если вы будете молчать, вы не сформируете вокруг себя людей, и как вы будете дальше знания передавать. Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.